Глава 31. Стыким Устузиан несся над Ларией, усиленно вращая рычаги. Руки и ноги занемели от продолжительной монотонной работы, задубели от холода, а впереди оставалась еще почти половина пути. Но крылатый гонец продолжал крутить, лишь время от времени делая паузы на десяток секунд, размять пальцы. Такие краткие перерывы орнитоптер выдерживал. Восходящие потоки воздуха давали достаточную опору. Но задержись с этим на несколько секунд дольше, и узнаешь на практике закон, открытый твоим предком, мудрым Дравостузианом. На Земле этот закон открыл Ньютон. В рулевой коробке орнитоптера имелся встроенный компас. Сейчас стрелка стояла почти перпендикулярно направлению полета. Орнитоптер мчался на северо-запад. В ушах юноши торчали мягкие хлопковые затычки. Эту деталь обмундирования ввели после того, как один из крылатых гонцов лишился слуха из-за холодного ветра, бьющего в лицо. Под орнитоптером проносились ларийские дали, поля и леса, холмы и долины, села и города. Крылья часто хлопали, неся летательную машину вперед, к острову Огненной горы. Новоиспеченный посол Рокуша плотно сжимал челюсти, ему было слегка жутковато. Оказаться в удивительной стране Девкацы, сплошь населенной этими волосатыми великанами с огромными кувалдами. Правда, Индрак Молот, вручивший письмо к вождю, оказался совсем не страшным, но кто может поручиться, что такими же будут и его родственники? Стыкима вызвался в этот полет сам. Он уже достиг верхней весовой планки, и все, в том числе и он сам, прекрасно понимали, что еще немного, и небо перед ним закроется навсегда. Скорее всего, это задание последнее в его жизни. Парень рос не по дням, а по часам, обещая со временем стать настоящим здоровяком. Он страшно завидовал сестре, они с Марадеей близнецы, но сестричка растет ужасно медленно и почти не поправляется. Скорее всего, она останется в крылатых гонцах еще 3-4 года, а то и дольше. А вот он... Стыкима философски пожал плечами. Что ж, бывших крылатых с распростертыми объятиями принимают в гвардии. Барон Джориан очень ценит храбрых и выносливых рекрутов. Стать черным драгуном – совсем неплохая судьба. Мимо пролетела птица. Потом еще одна. Еще. Еще. Черные зимородки. В это время года они летят на север, возвращаются с зимовки. А осенью обратно на юга, в степи кентавров. Там снега и холода не бывает. Прокормиться легче. Однако Стыкима сразу насторожился. Зимородки летели как-то очень уж торопливо, словно от чего-то спасались. И через миг он понял, от чего. Следом за птицами мчались совершенно иные существа. Вампиры Сумура. Около двух десятков. А впереди них парил урод-полукровка, вимпир. На нем восседал очень бледный красноглазый колдун в зеленом плаще и Марек Кровавый, наполовину злыдень. «Нарушитель! Шпион!» — завыл колдун, обнажая длиннющие зубы. «Стой! Умрешь!» «Поцелуй демона под хвост!» — крикнул Стыкимо. Мальчишка закрутил рычаги еще быстрее, повернулся к Имареку, оценил расстояние и скорость ветра, прицелился и смачно плюнул. Комочек слюны на миг замер в воздухе, а потом его отнесло ветром, точно в лицо колдуну. Серый яростно зашипел, обтер лицо и вонзил вимпиру шпоры в бока. Теперь шипели уже оба. Крылатому монстру не понравилось такое обращение. Вампиры Сумура усиленно взмахивали крыльями, окружая орнитоптер. Они превосходили хитрую машину в скорости. Совсем чуть-чуть, но превосходили. И с каждой секунды расстояние между вампирами и Стыкимо все больше сокращалось. Крылатый гонец вздрогнул, представив, как эти клыки вонзаются в горло. «Ловите его, мои пташки!» Провыл полубезумный колдун. «Ловите! Ловите! Сегодня вас ждет хороший обед!» Стыкимо продолжал накручивать рычаги. Ноги и руки мелькали, словно спицы в колесе. Спина взмокла от пота. Винты орнитоптера ощутимо скрипели и трещали. И Марек, в свою очередь, вонзил в бока вимпира шпоры. Посеребренные, надо сказать. Не чтобы убить летающую коняшку, а просто чтобы эта тварь чувствовала, кто тут хозяин. За спиной колдуна-вампира развивался зеленый плащ. По подбородку текла слюна. Уже предвкушал, как будет высасывать этого сочного мальчика. Дыхание крылатого гонца становилось все прерывистей. Он уже чувствовал на лице ветер от крыльев поганых кровососов. Слышал, как воет и шипит за спиной колдун. Даже затычки в ушах не заглушали его криков. «Арцикузус ахта, манилос сотанимре миасап, майбар мартиос синисрабю!» Прошипел Имарек, проделывая сложные пассы. Заклятие старости дерева настигло орнитоптер сразу и мгновенно. Деревянные части на глазах начали гнить, размягчаться, а потом вовсе рассыпаться в порошок. Орнитоптер задрожал, полет стал дерганым, вихляющимся. Вампиры обрадованно завизжали, стремительно сокращая расстояние. Стыкима обернулся, невольно сглотнул, видя в считанных метрах от себя эти оскаленные хари, а потом вспомнил о подарке королевского министра магии. Он торопливо сунул руку за пазуху, вытащил светящийся подрагивающий конверт и резко надорвал его прямо посередине. Из надрыва заструился дым. Он вырос и приобрел вид небольшой грозовой тучки. На ней нарисовалось подобие человеческого лица, без каких-либо определенных черт, просто схематичные глаза, нос, рот. Возникнув, тучка зависла возле лица крылатого, сохраняя ту же скорость, что и орнитоптер. «Я планетник Донг-Шерваль, клятвенообраз Креола Урского», тоненько просвистело удивительное существо. «Приказывай, хозяин, укажи мне цель». «Цель?» – неуверенно спросил Стыкима, вынимая затычку из правого уха. «Кого мне поразить, хозяин?» «Поразить чем?» «Громом и молниями». Вот их». «Всех?» – уточнил планетник. «Ага». «А кто это такие?» «Вампиряки и колдун». «Колдун?» засвистел планетник. «Эти существа терпеть не могут колдунов, особенно тех, что дерзают управлять погодой». «Точно колдун?» «Ага», — повторил крылатый, досадуя на непонятливость метеодемона. «Исполняю и прощай», — выкрикнул дух погоды, стремительно разрастаясь до огромной грозовой тучи. Вампиры тоскливо заметались, оказавшись в удушающих объятиях. Из недр планетника забили молнии, несколько обугленных тушек со свистом полетели вниз. И Марек Кровавый натянул поводья, притормаживая вампира, и забормотал заклятие, устремив к планетнику скрюченные пальцы. В него тоже ударила молния. Дух мгновенно вычленил среди этой оравы командира. Однако колдун поймал ее на магический браслет-громоотвод и отразил, направив в открытое небо. Планетник шумно громыхнул, сотрясая воздух. Вампиры исступленно завопили, с трудом удерживая равновесие. Что было дальше, Стыкима уже не видел. Он стремительно мчался дальше. И правильно делал. Никто не мог гарантировать, что один-единственный планетник одолеет колдуна. Тем более, четвертый уровень – это не так уж мало, и Марек вполне мог выйти победителем. Впрочем, победа от планетника не требовалась. Самое главное, он надолго задержал преследователей. И хотя орнитоптер на лету терял деревянную обшивку, вихлялся и выписывал вензеля, словно пьяная бабочка, скорость от этого не убавилась. А впереди уже показалась бескрайняя синь Ларийского моря. Но чары колдуна-вампира все же нанесли летательной машине непоправимый вред. Старость дерева подбиралась к крыльям и винтам, седло под весом Стыкима прогибалось, за орнитоптером оставался след из рассеивающейся по ветру трухи. Еще немного, еще совсем немного. Орнитоптер все больше терял высоту. Крылатый гонец отчаянно работал рычагами, надеясь все же дотянуть до острова. Вон на горизонте уже показался приплюснутый конус, циклопический вулкан. Легендарная огненная гора. Еще чуть-чуть, еще одно усилие. Руки и ноги ужасно онемели. Огромные валы, идущие по морю, лишь самую малость не доставали до ног Стыкима. Океан хищно шумел, словно исполинский зверь, облизывающийся в предвкушении трапезы. Вот уже впереди видна прибрежная полоса. Видны огромные просмоленные баркасы и в них здоровенные фигуры. Рыбаки вышли на вечерний лов. Стыкима повернул рычаг в очередной раз, и он остался в руке. Прогнивший держатель переломился. Почти одновременно с этим правое крыло тоже надломилось, падая в море. Орнитоптер клюнул носом, завалился на бок, винты затихли, и крылатый гонец ушел под воду, безуспешно пытаясь отстегнуть ремни. В последний миг он успел заметить, как на ближайшей лодке поднимаются две фигуры, одна из них вроде бы выпрыгивает за борт. Орнитоптер утягивал своего седока на дно. Легкий металлический остов все же весил больше человека. Стыкима, пристегнутый ремнями, задыхался. Грудь горела, легкие разрывались от недостатка воздуха, перед глазами поплыли круги. Но вот его подхватили могучие руки. Он заметил под собой пару ступней, очень крупных, но все же странно изящных, совсем не похожих на коряги Индрака. Больше ничего заметить не успел. Мелькнул длинный нож, разрезая ремни, и его потянули наверх, к воздуху. Паренек вылетел на поверхность, жадно глотая драгоценный кислород. Навстречу протянулись две огромные волосатые ручищи, увитые синими венами. Блеснули добрые старческие глаза, и крылатого гонца втянули в баркас. Старый рыбак Девкацци тут же накинул ему на плечи теплый плед и сунул кружку чего-то отвратного на вкус, но тем не менее согревающего. Чай Девкацци, он же чефирь, едва не заставил желудок выпрыгнуть через горло. но в следующую секунду Стыкима расслабленно засопел и глупо ухмыльнулся. Через борт перевалился и его спаситель, а точнее спасительница. Молоденькая девушка Девкацы, всего на голову выше самого Стыкима. Она иронически улыбнулась, глядя на ошарашенное лицо юного рокушца. Он, как и большинство его сородичей, до сего момента даже не задумывался, что среди девкацы есть и женщины. «Матурбан Кастарига Бао Тапира Умбану Хана Фок Агмгит», добродушно сообщил парнишке старый рыбак. Стыкима виновато улыбнулся. Он не понял ни слова. До сего дня он даже не слышал, как звучит язык дайварани. «Говорю, Матурбан не знал, что люди могут летать по воздуху», повторил старик уже на ларийско-рокушском. Большинство девкацев Огненной горы свободно говорят и на этом языке. «Зачем человек прилетел к девкаце?» «Я Стыкима Стузиан, крылатый гонец Рокуша», — оттопырил лацкан паренек, демонстрируя серебряный венок. «Его Величество послал к вождю». Матурбан недовольно покачал головой. Выловленный мальчишка закоченел и ужасно дрожал. «Одана, вынимай сети, сегодня лов закончен», — вздохнул он. «Правим домой». Старый рыбак с внучкой взялись за весла, и тяжелый баркас двинулся к берегу. Сети, связанные из тонких ремней, сиротливо свернулись на дне мокрой кучкой. В деревянном садке вяло трепыхался десяток некрупных рыбешек. Сегодня хорошего улова не вышло. «Выпей еще, маленький человек!» – донеслось до Стыкима. Уже сквозь сон он принял новую порцию чифиря, и перед глазами все поплыло. Два грубо вырубленных лица, старческое и девичье, расплылись. Звуки превратились в невнятный гул, и крылатый гонец потерял сознание. Он очнулся уже на утро. Глаза резко распахнулись. Крылатый гонец исступленно схватился за грудь и резко вскочил на ноги. Драгоценные письма пропали. Но он тут же успокоенно выдохнул. Конверты, все так же аккуратно запечатанные, лежали рядом, на крышке высокого ларя. Стыкима провел ночь в кожаном мешке, набитом соломой. Постель оказалась ему как раз в пору. У девкацы тоже есть дети, и мебель для них делается поменьше. В очаге жарко горел огонь, а рядом с ним на трехногом табурете сушилась одежда крылатого гонца. Стыкима только теперь сообразил, что его переодели в чистое и сухое, полотняную рубаху и широкие шаровары. Вот костюмчик оказался совсем не по росту, Стыкима в нем просто тонул. Увы, свободной детской одежки в доме не нашлось. «Выпей это, мальчик!» – окликнули его. Из-за занавески вышла Одана. Та самая девушка Девкацы. В руках она держала бронзовую чашу с каким-то дымящимся варевом. «Это то, что вчера?» – опасливо спросил Стыкима. «Нет, больше чаю нельзя. Люди слабые, не выдерживают хорошее питье. Это горячая уха. Вот, возьми щепку». Стыкима принюхался к густому аромату и начал наворачивать за обе щеки. Правда, орудовать вместо ложки длинной щепкой с выдолбленной сердцевиной первоначально было неудобно. Но у девкацы так принято, ничего не поделаешь. Остатки бульона он просто выпил и сразу почувствовал, как в желудке становится тепло и уютно. «Очнулся небольшой человек», — откинул занавеску старый Матурбан. «Смотрите, дети, какую рыбу дедушка вчера выловил». Стыкима с трудом удержался, чтобы не отшатнуться. В комнату ввалился целый десяток разномастных девкацы. Благообразная старушка, два матерых великана, едва не задевающих потолок, две женщины, увешанные драгоценностями, одна беременная, и пятеро детей разного возраста. Четырехлетний карапуз, похожий на пухлого медвежонка, подбежал к Стыкима вплотную и удивленно разинул рот. Он еще никогда не видел таких мелких и тощих взрослых. «Это Луганика, жена Матурбана. Это Бак и Кабинар, сыны Матурбана. А это Астара и Мисти, невестки Матурбана. А это все внуки Матурбана», — представил свое семейство патриарх. «Одана – самая старшая внучка Матурбана, дочь Бага и Астары. Матурбан рад видеть человека из Рокуша в жилье рода рыбак». «Мне к вождю», – неловко промямлил Стыкима. «К Хабуму Молоту». «Зачем?» «Письмо от короля». «А вот как!» – наклонился над конвертами старик. В руки брать не стал, девкацы не прикасаются к чужой почте без сильной нужды. «Вождь Рокуша шлет слова вождю Огненной горы! Это славно! И еще его сын, Индрак Молот!» «Слова от сына вождя!» – оживился Матурбан-рыбак. «Тогда надо скорее запрягать урога ехать в Кумарат! Вождь обрадуется словам от сына! О чем говорит Индрак? Индрак нашел новый дом девкацы!» «А да что этот старый плешивый урок мелет?» – набросилась на него жена. «Мальчик голодный! Смотри, худой, как тростиночка! А Матурбан гостю с расспросами! Нет стыда! Совести тоже нет! Живо ступай, запрягай урога! Помогите отцу, горшки меднолобые! Никакой пользы от детей! Зачем рожала только, непонятно!» Бак и Кабинар вжали головы в плечи, явно опасаясь разбушевавшейся мамочки, и пошли следом за столь же притихшим батюшкой. Все-таки недаром вождями удывкаться всегда становятся мужчины, а вот шаманами – женщины. Главный в роду – патриарх, но последнее слово все равно за его супругой, матерью, теткой или старшей дочерью. Через пару часов крылатый гонец, сопровождаемый могучими девкацы, уже поднимался по ступеням зала вождей. Новоиспеченный посол ступал гордо, изо всех теня подбородок, стараясь хоть чуть-чуть уменьшить разницу в росте между собой и жителями острова. Хабум-молот очень обрадовался, получив весточку от сына. Он распечатал оба письма, внимательно прочел, держа листки на вытянутой руке. К старости вождь начал страдать дальнозоркостью и задумчиво скрестил руки на груди. «Большой вождь Рокуша делает девкации хорошее предложение», – медленно кивнул он. «Индрак говорит, что большому вождю можно доверять. Надо созывать великий тинг». Над островом поплыл перезвон колоколов. Два огромных медных купола вальяжно раскачивались над городом, сообщая всем девкации, вождь Хабум созывает свой народ. Через несколько часов на главной площади Кхумарада у дверей зала вождей собралась огромная толпа. Сталевары покинули литейный цех, рыбаки оставили баркасы, землепашцы пришли с полей, даже матери с грудными детьми явились на собрание клана. Весь Кхумарад сейчас стоял здесь и в напряженной тишине внимал словам вождя. «Слушайте Хабума, девкации!» – прогремел седовласый гигант, стоя на возвышении. «Многие годы Хабум вел клан! Многие годы сражался в первом ряду! Многие годы стоял у штурвала главного Драккара. Было ли когда, чтобы Хабум плохо сделал для девкации? Хотят ли девкации клану другого вождя?» «Хабум вождь!» — хором отозвалась дружина, вздымая к небесам сжатые кулаки. «Хабум вождь! Хабум вождь!» «Так послушайте же, что говорят девкации! Большой вождь людей Рокуша Обелезные и великий шаман Криол. Большой вождь отдает девкации свободные земли на севере, у Змеиного моря. Это остров, ничейный остров Ломбер, вдвое больше острова Огненной горы. Море там холоднее и земли беднее, но зато там девкации будут совсем близко к Арандраху». Девкацы одновременно подались вперед, жадно шепча заветное слово, столь много для них значащее. Аррандрах – таинственная родина, на которой жили древние предки девкацы, люди и девы. Аррандрах – великая сокровищница, таящая в своих недрах удивительные чудеса и богатства. Аррандрах – исполинский горный массив, занимающий 2/3 крупнейшего материка в мире – Нумирадиса. Аррандрах – великий, легендарный Аррандрах. Да, для девкацы это слово значит очень немало. Уже многие века они мечтают когда-нибудь вернуться на родину предков. «Зачем спрашиваешь, вождь?» – прокричал Бурем Гребень, взмахивая огромным молотом с двумя рукоятями, по оба конца стержня. «Девкацы пойдут за Хабумом! Скажи большому вождю людей, девкацы сейчас придут! На дракары, девкацы!» «Стой, Бурем!» – просипел Юран Никель. «Не торопись так глупо! Прямо сейчас нельзя! Надо перегрузить на дракары запасы. Надо разобрать цеха, собрать станки и мартены. Литейщики будут работать быстро, но литейщикам нужно хотя бы 3, нет, лучше 4 дня». «Правда, Юрана, нужно немного времени», — присоединился Торир Дом. «Нужно запасти побольше пищи на первое время, иначе девкацы будут голодать». «Конечно, девкацы будут голодать, Торир», — расхохотался Зутеба Шут. «И глядя на пузо Тарира, всяк поймет, из-за кого!» «Тарир не толстый, Тарир просто большой!» — смущенно покраснел Пузан. «Бурем всегда был очень тороплив», — успокоил разбушевавшуюся дружину вождь. «Тихо, девкации! Клан спокойно соберется и возьмет все, что понадобится. Но все же надо торопиться. Большой вождь ставит девкации условия». «Условия?» — подался вперед Лампирас Вишапи. «Какое условие большой вождь людей ставит девкацы? Девкацы не пойдут в подчинение людей. Большой вождь Рокуша сейчас воюет с серыми людьми. Людям помогает великий шаман Креол. большой паладин Гвайдеон и сын Хабума Индрак. Но этого мало. Большой вождь просит клан Огненной горы помочь прогнать серых людей. Тогда большой вождь отдаст Девкаци остров и поможет хорошо там разместиться». Тинг загудел, как океан в шторм, но возмущенных криков не было. Наоборот, только торжествующие, ликующие, словно весенние раскаты грома. Весь клан уже отлично знал, из-за кого их драгоценная Огненная гора погибает. Серые успели занять в их умах место врага номер один, вытеснив даже эйстов. Последние дни вождь только и делал, что успокаивал дружину, рвущуюся немедленно отправиться к серым и надавать им молотом по башке. «Охо, вождь!» – забил себя в грудь Бурем. «Воевать с серыми Бурем готов даже бесплатно! Пушки Бурема застоялись, лафеты покрылись ржавчиной. Пойдем прямо сейчас! Сейчас!» «И зачем прогонять?» – присоединился Лампирас. «Не будем прогонять серых людей! Лучше убьем серых людей! Убьем всех! Так будет лучше, вождь!» «Гораздо лучше!» – согласился Хабум. «Эрлеке! Тетушка Эрлеке, иди сюда! Послушай славную новость! У Девкаци будет новый дом!» Толпа великанов начала расступаться. На площади появилась старая шаманка. Скрюченная старуха постукивала по булыжникам тяжелой клюкой и шамкала морщинистыми губами. Выглядела она очень плохо. Под руку ее поддерживала Эссенида. Две другие ученицы шли по бокам, с опаской поглядывая на наставницу. «Ох, нелегко приходится большому Карьяну!» Проскрипела старуха, с трудом поднимаясь по ступеням. «Не оправится духу Огненной горы! Никогда уже не стать прежним! Близок конец острова! Близок! Отсрочил великий шаман гибель, но не убрал совсем! Уходить надо, Девкаци!» «И Девкаци уходят, тетушка!» — схохотал Хабум. «Послушай слова большого вождя людей!» «Эрлеке уже все знает!» — остановила его старуха. «Еще вчера утром Эрлеке говорила с великим шаманом Креолом через дым костра. Великий шаман все рассказал Эрлеке, и Эрлеке пошла в Кхумарат. Славно! Собирайся, тетушка!» «Нет!» — снова перебила вождя шаманка. «Эрлеке никуда не поплывет!» Над площадью повисла тишина. Девкаци остолбенело уставились на скрюченную старуху, не понимая, что это означает. «Но, тетушка, как же так?» — смутился Хабум. «Эрлеке сама говорила, что Девкаци нужно уходить, а теперь Эрлеке говорит, что Девкаци не поплывут». «Не Девкаци, не клан, только Эрлеке. Все Девкаци поплывут на новые земли, воевать с серыми людьми и помогать большому вождю белых людей. Но Эрлеке останется на острове Огненной горы». «Что такое Эрлеке говорит? Как может клан быть без шамана?» «С кланом отправится ученица Эрлеке», — вытолкнула девушек из-за спины старуха. «Эссенида, Накрели и Заира. Младшие шаманы еще не так хорошо обучены, как Эрлеке, но это уже настоящие шаманы. Великий шаман Креол теперь станет наставником учениц Эрлеке. Великий шаман закончит дело, а Эрлеке уже очень стара. Эрлеке не выдержит такого путешествия. Эрлеке хочет умереть здесь, рядом с Огненной горой». Старуха повернулась к исполинскому вулкану, закрывающему четверть неба, сгорбилась еще больше и горестно вздохнула. Девкаци печально молчали, склонив остроухие головы. Среди этих могучих великанов не было никого старше дряхлой шаманки. Никто из них не помнил такого, чтобы у клана не было Эрлеке. Мудрая старуха всегда находилась поблизости, появляясь в самый нужный момент, когда в ней нуждались больше всего. Она лечила больных и раненых, усмиряла шторма и бури, повелевала духами и лоа. Огненная гора всегда слушалась слова старой шаманки, а вождь всегда мог рассчитывать на хороший совет от любимой тетушки. И вот теперь ее с ними не будет. Девкаци осиротеют. После многих десятилетий мудрой Эрлеке уже не будет с кланом Огненной горы. Да и название клана, скорее всего, придется сменить. Ведь и самой Огненной горы уже скоро не станет. «Не кручинься, Хабум!» — усмехнулась Эрлеке. «Молодой Индрак стал славным богатырем, хорошая опора отцу. Молодая Синида, умелый шаман, будет со временем так же хороша, как Эрлеке. Славные дети у Хабума. Эссинида Молот, дочь Хабума, смущенно потупилась. «Духи предков всегда прибудут с кланом Огненной горы», воздела узловатую клюку старуха. Девкацы только теперь начали замечать, насколько же все-таки их шаманка отдряхлела за последнее время. «Веди девкацы на восток, вождь, а Эрлеки даст Хабуму великое благословение. Большой Кальян просил передать, что Большому Кальяну жаль расставаться с кланом». «Но как же Эрлеки останется здесь, совсем одна?» Едва не заплакал вождь. Сам уже столетний старик, он никак не мог смириться с потерей шамана. «Разве должен девкаци жить один, вдали от клана, от друзей, от родственников? Не должен! Кто возведет погребальный костер, когда придет время отправляться к предкам? Кто совершит последнюю почесть? Разве только дикие звери?» «Не страшись таких пустяков, Хабум! Сама Огненная гора станет погребальным костром для Эрлеки. Вчера Эрлеки видела брата и бабку. Время пришло, предки зовут на небеса. Эрлеки уже пора, Хабум. Еще предки сказали». Хабум ожидающе молчал, но шаманка не стала договаривать. Она чему-то плутовато улыбнулась, глядя на племянника, покачала головой и отвернулась. «Что ж, прощай, Эрлеки», — вздохнул Хабум Молот, также отворачиваясь. «Вождь принадлежит всему клану, он не имеет права глупо раскисать». «Девкацы, слушайте Хабума! Месяц весенних штормов почти закончился. Еще 6 дней, и дракары смогут свободно выйти в океан. До того времени девкацы должны подготовить все, что еще не подготовлено. Хабум Молот сказал...» «Вождь! Вождь! Вождь!» — загрохотала дружина, вздымая кулаки. «Видишь, маленький человек, как решил клан!» — повернулся к стыким эстузиану Хабум. «Девкацы приняли предложение твоего вождя. Домой человек поплывет на дракаре Хабума!» «Это будет великой честью для меня, ваше величество!» — поклонился крылатый гонец. По рокуш-скаларийским понятиям, вожди кланов девкацы приравниваются к королям, хотя и меньшего значения, чем их восточные соседи. «Пусть большой вождь рокуша не сомневается! Девкацы придут на помощь!» — величаво кивнул седовласый гигант. Хабум Молот с легкостью вскинул над головой исполинскую кувалду почти в 200 килограмм, и над Кхумарадом и всем островом Огненной горы загремело праздничное, торжествующее. «Девкацы уже идут!»